Постепенно мы отзывали из бригады временно посланных туда наших советников. К началу 1944 года у поляков остались лишь отлично сработавшиеся с Шелестом комиссар Кременицкий, начальник штаба Копорцев, инструктор по минно-подрывному делу Руденко, заместитель комбрига по разведке Григорий Беда и несколько политруков. Думаю, что на бригаду из 400 человек это очень немного. Порой у меня возникал вопрос, не допущен ли нами перегиб. Кременицкий все время плакался, что дела в бригаде идут неважно. О пресловутом Мариане он не мог сообщить ничего утешительного. Между тем, связные доставляли все новые просьбы армии Людовой, чтобы мы скорее перебросили бригаду в Польшу. Как-то еще в первой половине января решил я вместе с Дмитрием Ивановичем Рвановым наведаться к полякам. Выехали с утра. Мой застоявшийся Адам и белый норовистый конь начальника штаба соединения быстро домчали нас до лагеря бригады. Встретивший нас у штабной землянки Станислав Шелест доложил, что в обверенных ему подразделениях никаких происшествий не случилось, а личный состав занят учебой согласно расписанию. «Посмотрим, Станислав Павлович, как идут у вас занятия. Давайте пройдем вместе по землянкам», — сказал я. «А где комиссар?» Оказалось, что Кременицкий на полигоне, где сейчас практикуются минеры, решили заглянуть туда. Учебный полигон представлял собой лесную поляну, на которой было сооружено несколько метров железнодорожной насыпи со шпалами. Тут же стояли макеты различного типа мостов, стен, фундаментов и других объектов минирования. Партизаны диверсионного взвода расположились у насыпи. Шла тренировка в установке МЗД, конечно, без заряда. Его заменял сверток с песком. Занятиями руководил Петр Руденко, один из лучших наших минеров, и командир взвода, поляк Игнаций Мендак. Невысокий подвижный человек с энергичным лицом. После всех официальностей Мендак сказал мне: «Совсем другие мины имела польская армия. Вот я есть командир, а учить все сначала надо. Сперший кляс. У нас до войны тоже таких мин не имелось, и нам приходилось учиться. Только это не беда, было бы у кого учиться. А вы своим инструктором довольны?» — кивнул я в сторону Руденко. «О, профессор!» — раздалось в ответ. Понаблюдали за работой минеров. Несмотря на обилие внезапно нагрянувшего начальства, что, конечно, нервировало новичков, они действовали достаточно уверенно и быстро. Не преувеличивает ли Кременицкий трудностей, с которыми он столкнулся в бригаде? Я сказал ему об этом, когда мы вместе направились обратно в лагерь. «Преувеличиваю?» – удивился Виктор. «Да ведь Игнаций Мендак отбирал себе самых расторопных хлопцев. Вот вы посмотрите остальных. Мы побывали в нескольких землянках, и всюду хлопцы как хлопцы. Занятия шли вполне нормально. Конечно, многим польским партизанам еще не хватало военной выправки. Многие путались в ответах на довольно несложные вопросы. Не очень хорошо справлялись с разборкой и сборкой оружия. Но ведь эти люди не нюхали пороху. В том взводе, где находился Мариан Фалькевич, изучали ручной пулемет. Я спросил Мариана, какого рода задержки бывают у дегтяря и в чем их причина. Ответ последовал хотя и с запинками, хотя и с почесыванием затылка, но правильный. Со сборкой пулемета Фалькевич тоже справился. Правда, возился с ним долго. «Станет хорошим пулеметчиком», – заверил я Кременицкого. «Поработайте с ним еще, получите партизана хоть куда. А как у Мариана с дисциплиной? По-прежнему?» «Почти что. Вот недавно самовольно отлучался в цивильный лагерь. А зачем? Нареченная там у него. А ты, Виктор, к своей невесте самовольно не отлучился бы? Что-то вы сегодня больно мягкий, Алексей Федорович. Мы здесь не смотрим, к невесте ушел, к брату или свату, а наказываем за каждую отлучку». «Верно. Обязательно следует наказывать. Но нельзя ли устроить, чтобы ваши партизаны могли видеться со своими родными и близкими, так сказать, в организованном порядке? Подумайте об этом». Хорошее впечатление произвели польские командиры Александр Фудалей, Станислав Матыс, Владислав Скупинский, Адам Козинога. Они по-настоящему болели за бригаду, всеми силами старались поднять боевую выучку своих подчиненных.